Подходили многие дипломаты из разных стран, кроме воюющих с нами. Тех в зале не было, как не было и британцев, и американцев. Они пока не прореагировали на заключение перемирия и находились в состоянии войны с Финляндией. Был француз, но он представлял Виши, а не свободную Францию. Стремительность, с которой действовали мы с Рамсаем, Сталин и Маннергейм, застала врасплох не только Германию, но и союзников. Пока только президент Рузвельт поздравил Сталина с большим стратегическим успехом. Британцы, которым все это не понравилось, тем более, что было сопряжено с убийством трех агентов, пока медлили с признанием Финляндии невоюющей страной. И медлили возвращать посольство. Они считали, что большинство финнов воспротивятся такому решению правительства и сменят его. Интересы Британии представлял здесь старшина дипломатического корпуса, посол Швеции Карл Хейнстрем. До него старшиной был, естественно, немецкий посол Финляндии фон Блюхер, который уже покинул страну за день до моего приезда. Часть немецкого посольства еще находилась в Хельсинки, но упаковывала чемоданы. Интересы Германии, как ни странно, представлял все тот же посол Швеции. Удобная позиция. Такой канал утечки информации. Нас церемонно представили и ему. Я на первой же встрече высказал удивление по поводу совмещения этих обязанностей. Швеции давно пора определиться, на чьей она стороне, Объединенных Наций или ОСИ. Но, господин Атташе, вы же контактируете с послом Японии. А он находится в состоянии войны с Великобританией и США. Если обе страны доверяют мне, то почему я должен отказывать им? Швеция — нейтральная страна, мы на своей стороне. Мы уважаем ваш нейтралитет, но он какой-то однобокий. Германии вы разрешаете значительно больше, чем нам и нашим союзникам. Ну вот, например, мне требуется виза вашей страны. По состоянию дел мне придется часто ездить или летать в Стокгольм. Министерство иностранных дел непременно рассмотрит этот вопрос, но заранее я не могу ничего пообещать. Второй момент. Это транзит через Швецию немецких войск. Этот вопрос зафиксирован договором с Германией 1940 года. Для снабжения группировки войск, обороняющих бывшую Норвегию, Германия – крупнейший партнер Швеции во внешнеэкономических вопросах. Не думаете же вы, что в тот момент, когда войска Гитлера оккупируют большую часть европейской территории СССР, вы можете диктовать нейтральной стране, что она должна делать, а что нет, полковник? Вот наглая шведская морда. Некогда войска Карла XII были в тех же местах, что и Гитлер сейчас. Не припоминайте, чем это кончилось для него? Честь имею, господин посол. Возле шведского стола ко мне подошел Рамсай и предложил пройти в его кабинет. Там я задал вопрос о готовом эшелоне с зерном и консервами. Требуется определить маршрут движения по степени готовности путей и сообщить об этом президенту. Рамсай снял трубку телефона и позвонил в Министерство транспорта. Затем довольно долго разговаривал с Маннергеймом. На Карельском перешейке сейчас странная ситуация. Войска перемешались. Во многих местах финны оставили линию обороны, но еще не успели вывести войска за нашу границу. Вся финская армия находится в движении. Железнодорожные пути забиты воинскими эшелонами, но хлеб важнее. В первую очередь для социал-демократического правительства Паасикиви. Господин президент передает вам привет и наилучшие пожелания вашей супруге. Эшелон можно пустить через Виипури, Выборг, по-вашему. Пограничные стражи будут немедленно отданы приказания. Как только он пересечет границу, мы сделаем важное правительственное сообщение об этом по радио. Лучше завтра в газетах, а не по радио. Немцы могут воспользоваться информацией о нем. Скорее всего, они узнают об этом немедленно. В стране слишком много людей, с ними сотрудничающих. Господин министр, меня уполномочили согласовать с вами вопрос о сроках прохода первого отдельного ударно-штурмового корпуса в Форт-Калауд. Корпус выводится из боев под Кингисеппом, будет пополнен и через 2 недели будет готов для переброски сюда. По имеющейся у нас информации, фон Кюхлер начал стягивать к Таллину плавсредства. Больших резервов у него нет, но есть вероятность переброски в Таллин войск из Западной Европы. Наши тральщики работают круглосуточно, но немцы активизировали минные постановки в Финском заливе. Они обоснованно беспокоятся, что Балтийский флот может выдвинуться к Таллину и решить судьбу 18-й армии под Нарвой. Я думаю, господин полковник, что нам с этими вопросами требуется ехать в президентский дворец. Я, конечно, попробую еще раз поговорить с Карлом Густавом, но... Он опять снял трубку и стал повторять мои вопросы президенту. В этот момент вошел секретарь министра и положил на стол бумагу. Тот вцепился в нее глазами, но продолжал говорить с Маннергеймом. Прикрыв трубку рукой, сказал мне, чтобы я шел в зал и забирал жену. Сейчас поедем к президенту. Хочет выпроводить меня из кабинета. Я вышел. Мы с Женей ждали его на лестнице еще 20 минут. Наконец он появился уже одетым. Великобритания объявила о присоединении к перемирию и восстановлению дипломатических отношений на уровне постоянного представителя. Они запрашивают о возможности принять самолет с посланником. Маннергейм ответил положительно на их просьбу. Засуетились союзнички. Сейчас начнут вставлять палки в колеса. Арамсай здорово обрадовался этому. Министр предложил завести Женю к нему домой, познакомить с ее женой и оставить их там, а самим съездить к Маннергейму. Так и поступили. Госпожа Хенрика приобняла Евгению за талию и повела ее на белую кушетку. Им есть о чем поговорить. Мы поехали на дальнюю дачу Маннергейма, где он находился.